Глава 18. «Очень необычный простолюдин», — осушив очередной кубок с вином, сказал наследник. «Господин герцог, а он вам на самом деле нужен? Может быть, уступите его правящей династии?» «Ваше императорское величество, во дворце он не выживет, да и при герцоге тоже вряд ли. У него уже врагов хватает», — не согласился директор. «Если я не возьму, то возьмут другие», — вздохнул Дерек. Он тоже от произошедших несколько минут назад событий был слегка удивлен. «Может быть и так», — кивнул наследник, а потом рассмеялся. «Отцу расскажу, что тут произошло, не поверит». Герцог Дерек был мрачен. У него с наследником престола были хорошие отношения, не дружеские, но все же. Вот он во время беседы и подвел разговор к тому, что необычный маг упирается и никак не хочет принять очевидное, что служить должен герцогу. Конечно, у аристократа была мысль всячески гадить юноше, подтолкнуть его к принятию нужного решения. Несколько пакостей сделали, но потом операцию свернули. Стало слишком опасно. После суда над герцогом его императорское величество во всеуслышании заявил, обращаясь к директору магической школы, что в случае очередной попытки убийства учеников он может сразу готовить магов. Воинов для того, чтобы по всей строгости закона наказать нарушителей, он даст. В общем, если кто-то еще хотел как-то заполучить одаренного в свои руки, решили подождать конца обучения. Да и герцог Кигус сохранил свою голову только из-за того, что является родичем императора. Ну и не хотел глава государства нарушать баланс сил, сложившийся в империи. Все поняли и прониклись. Тут же наследник престола сам поинтересовался, как дела с одаренным обстоят, а потом решил оказать помощь. Даже прямо говорить ему ничего не нужно было, только намеки. В общем, привели парня в кабинет. Он зашел, вежливо раскланялся, после чего приблизился к столу, взял с него кувшин с вином и со всего размаха опустил на голову главе тайной канцелярии империи, да так, что только осколки и брызги в разные стороны полетели. Сам же глава упал лицом на стол и затих. Сказать, что присутствующие удивились, это ничего не сказать. Они просто потеряли дар речи. Герцог уже привык к тому, что Тобиас — человек достаточно несдержанный, вообще не умеет общаться с дворянами. Будь он простым человеком, уже давно бы этого наглеца насмерть запороли на конюшне или вырвали язык другим в назидание. Директор магической школы тоже уже свыкся с необразованным простолюдином, да и разобрался, что не пытается этот простолюдин кого-то умышленно оскорбить. Просто в своей глуши не перед кем ему было спину гнуть. Ну, а наследник престола вообще не ожидал такого поворота событий. До этого никто и никогда не смел так вести себя в его присутствии. Если директор и наследник просто замерли, то герцог отреагировал молниеносно. Вскочил, и уже через секунду рот одаренного был зажат, а к горлу приставлен боевой нож. Сам же герцог уставился на наследника престола. Прикажи он, и парню просто бы перерезали горло. «Господин герцог, не зажимайте ему рот!» Директор магической школы был в ярости. «Непонятно, что он мычит, а мне очень хочется послушать, как этот юноша оправдываться будет». «На ауру этого человека посмотрите!» Тут же заявил Тобиас, едва только смог говорить. Торопился, потому что по шее уже бежала струйка крови. «На него тоже магии хаоса воздействовали!» «Боги!» — выдохнул директор. Присматривался он долго. «Стража! Все сюда!» В кабинет сразу ворвались пара сильных магов и несколько гвардейцев. После очередной команды, попавший под влияние мага хаоса дворянин был связан по рукам и ногам, даже в рот кляп засунули. После чего позвали магессу жизни, она лучше всех эту заразу могла выводить, точнее, быстрее. «Почему вы сразу не заметили непорядок, а этот юноша заметил?» Наконец-то отмер наследник. «Вы же сильнее его!» «Он может пользоваться магией любого направления», — пояснил директор. «Ну и видит даже отголоски лучше. У меня такого дара нет». «Сейчас проблема в другом. Похоже, маг хаоса в столице, если глава тайной канцелярии никуда не уезжал из города. Самое же неприятное, он как-то смог до такого важного человека добраться и неизвестно, какие цели преследовал наш враг. Но вряд ли что-то хорошее умыслил». «Мне это неизвестно», — пожал плечами наследник. «Разберемся». Какое-то время была суета в кабинете, а может, и во дворце все забегали, как ошпаренные. Никто ученика не выгонял, разве что пару гвардейцев к нему приставили. Но потом наследник престола махнул рукой, и они вышли. «Вы довольно решительный человек», — похвалил наследник Тобиаса. «Хоть и рисковый. Не знаю, что замыслил Макхауса. Но вы нам оказали помощь, а может, мне жизнь спасли, кто его знает. Впрочем, разговор о другом у нас пойдет. Вы отчего-то никак не хотите принимать покровительство герцога Деррика, хоть в этом случае вам бы стало намного проще жить и безопаснее?» «Ваше императорское величество, я сейчас под охраной магической школы. Что касается герцога, так у нас с ним был разговор. Я ему сказал, что до конца обучения никому служить не собираюсь. А давать клятву верности, тем более, без нее неплохо себя чувствую. Видно, у него очень много дел, поэтому забыл о нашем разговоре». «Так принято, все маги империи дают клятву верности», — сказал наследник. «Чем ты от них отличаешься? Считаешь себя лучше всех?» «Смотря с какой стороны посмотреть», — ничуть не смутился парень. «Как в империи сложились такие правила, и кто их установил?» «Я изучал законы, и ничего подобного в них не нашел. К тому же мне наверняка известно, что далеко не все дворяне дают клятву верности. Что насчет простолюдинов, то понятно, почему они вынуждены давать клятву. Просто не в состоянии оплатить обучение. Нужно отдать целое состояние. Я же могу. Есть заработок. Защита в лице многоуважаемого директора тоже. Так зачем мне нужен герцог? Больше он во мне нуждается, чем я в нем. А еще я не являюсь гражданином империи, так что и не обязан кому-то клятву верности давать. Сюда из других государств люди приезжают учиться, но никто так не наседает на них. Отчего-то герцог Деррик решил, что я являюсь его собственностью, и, прямо скажу, мне такое знакомство больше вреда принесло, чем пользы. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше проблем. Уверен, если бы кто-то свои права на меня выдвинул, например, герцог Кигус, то уже его враг пытался бы меня убить. Пусть не сейчас, но потом точно». «Так вы планируете покинуть империю после обучения?» — уточнил наследник. «Пока не решил», — ответил Тобиас. «Мне тут нравится, да и дальше обучаться можно. Вроде бы в магической школе лучшая библиотека во всем мире». «А если я тебя попрошу принести клятву верности, что на это скажешь?» «Не хотелось бы, чтобы вы просили, ваше императорское величество. Не хочу расстраивать отказом. Как и не хочу вешать на себя обязательства. Мне нравится путешествовать, а придется выполнять чьи-то приказы, и ведь не откажешься». «Ты считаешь, что удача у тебя в кармане?» — неожиданно разозлился герцог. «Может, думаешь, что вправе в подобном тоне со мной разговаривать или говорить так, как будто меня рядом нет? Ты кем возомнил себя, щенок? Хочешь, чтобы по-другому беседу вел? Ты кто такой есть? Сейчас ты под защитой, но после обучения мне достаточно будет шевельнуть пальцем, и тебя с дерьмом смешают, как и твою семью. И охрана не поможет». «Ну, наконец-то вы начали разговаривать так, как считаете нужным, а не строите из себя доброго дядю, который только о моем счастье думает», — усмехнулся Тобиас, глядя в глаза герцогу, причем почтение в его взгляде улетучилось. «Чем вам мои родные не угодили? Они вообще о вашем существовании не знают, так почему вы начинаете угрожать именно ими? Потому что признаете мою правоту и понимаете, что законно из меня мальчика на побегушках сделать не сможете? Кто я такой? Я одаренный, которого отметили все боги, все до единого. Тот, кого богиня лично к себе на службу звала, понимаете? Лично. Другая богиня мне оказала помощь в час нужды и помогла отбиться от магических чудовищ. А ведь боги гораздо выше вас по положению. Тем не менее, они обратили внимание на меня, а не на вас. Если забрать у вас титул герцога, то кем вы тогда станете?» «Никем. А я буду одаренным, даже если ваши люди меня, как вы сказали, с дерьмом смешают. Я верну все свое, у меня есть опыт, а у вас его нет. И еще одно. Вы начали угрожать моим родным, но и у вас они тоже имеются. Или вы такой наивный и считаете, что я просто буду наблюдать за тем, как издеваются над дорогими мне людьми?» «Ты смеешь мне угрожать?» — герцог подался вперед. «Это не угроза. Просто я сказал, что не собираюсь спокойно смотреть на то, как вы издеваетесь над моими родными», — отозвался Тобиас. «Хотите из меня силой сделать раба? Попробуйте. Но родных лучше не трогайте, незачем это. Да и меня оставьте в покое. Конечно, со временем вы можете меня прихватить. Я же пока слаб. Потом свести в пыточный подвал и получите клятву, о которой так долго мечтаете. Учтите одно. С этого самого момента я буду жить только одним желанием — избавиться от этой рабской клятвы. День и ночь я буду обращаться к самым разным богам, лишь бы они сняли ее с меня. Потом сбегу, наберу силы, а уже после вернусь, и мы снова обсудим, кто кому и что должен. Это у меня не к вам такое отношение, а ко всем, кто считает меня своей собственностью. Сотрудничать на равных? Да, пожалуйста, но быть рабом не собираюсь». «Однако», — только и сказал наследник, он от чего-то выглядел довольным, видно, забавляла его сцена. «Тобиас, ступай на занятия», — скомандовал директор магической школы. Со мной происходило что-то неладное. Вроде бы мания величия не появилась, но отчего-то я стал так на людей реагировать. Любое упоминание о клятве и о каком-то долге перед дворянами так меня сразу трясти от злости начинает. Вроде бы понимаю, не надо так отвечать, а сделать ничего не могу. Даже ауру свою посмотрел, она стала насыщеннее, но вроде бы на мои мозги никто не воздействовал. Наверняка бы в школе заметили, тут магов хватает. Тем не менее, герцогу нахамил, да еще и угрожал, при наследнике престола. Как-то случайно зашел разговор о продлении моего обучения, и тут я получил неожиданный отказ. Причем звучал он как-то неубедительно, вроде бы как магическая школа только 5 лет одаренных обучает, а дальше уже сам. Меня же от чего-то не особо обучают созданию собственных магических заклинаний. Ноги нужно отсюда уносить. Никто обучать не будет, пока служить не стану. Да и из империи вряд ли отпустят. Удивительно, что на турнир повезут, хоть и без охраны своей. Интересно, а остальные участники тоже без охраны будут, или на них такие правила не распространяются? Можно было бы вернуться в Мирталисское королевство. Там маги слабее, да и семья имеется, по которой скучал. Часто последнее время о них думаю, но подставлять их не хотелось. Опять же, имелось у меня опасение, что не дадут мне такие деньги из империи забрать, а сумма собралась очень немалая. Из местного банка я все свои сбережения вывел, нечего моими деньгами пользоваться. Все находились в моем доме. Сейчас мы думали, как их все незаметно вывести к моим родственникам. Сумма слишком большая, а слухи о том, насколько я богат, уже разошлись, могут даже дворяне соблазниться и попытаться отбить мое имущество. В любом случае, пока я тут нахожусь, ничего не выйдет, а вот когда отправлюсь на турнир, можно попробовать вывести. Чтобы не вести большой груз, пошел на хитрость. Мой казначей начал скупать дорогое оружие и драгоценные камни. Правда, все золото так потратить и не удалось, все же придется вести именно его. Вроде бы огромное количество клинков зачаровал, а желающих меньше не становится. Несколько дней думали, как все ловчее сделать. Придется целую операцию устраивать. Оставалось надеяться, что надзор за моим домом не такой плотный будет. Тем более очередная поездка казначея не насторожит соглядатаев. Он у меня еще пару раз ездил к родственникам, передавал письма, любопытствовал о том, как дворяне относятся, ну и прочее. Радовало, что хоть у мамы и братьев все замечательно. Видно, власти продолжали ждать моего возвращения. Конечно, для безопасности всех моих сокровищ нужно очень серьезную охрану отправлять. Но так не получится сделать. Точно насторожатся или вообще подумают, что удрать хочу. Пришлось в условиях строжайшей секретности перевозить драгоценности на купленный корабль, на котором уже не раз Хогас к моим родным плавал. Забавно будет, если сам казначей все к своим рукам приберет. И ищи его потом. С другой стороны, боевые рабы не позволят это сделать. Быстро глотку ему перережут. С погрузкой проблем не возникло. Все же, когда корабли отправляются в дальнее путешествие, то берут с собой много разного провианта. Вот и мои люди взяли, а в мешки упаковали драгоценности. Позже все выгребут и сложат как надо. За день до отбытия на турнир выяснилось, что кроме меня у всех магов имелась личная охрана. Пришлось идти к Гагиелу и спрашивать, почему это мне своих людей нельзя брать, чем от остальных отличаюсь. «Все остальные наши участники в дворянских родах», — пояснил маг огня. «Ты же сейчас под защитой школы, нас гвардия будет охранять». «Мне бы хоть десяток нужен. Кто мои вещи охранять будет, когда я на турнире?» — возмутился я. «Только не говорите, что гвардия. Я им не доверяю». «Да тут всем плевать, кому ты доверяешь, а кому нет», — разозлился маг. «Делай то, что сказано. Мест больше нет». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда они поплывут отдельно. Пойду отдам распоряжение, чтобы корабль наняли». «Ты такой наивный и считаешь, что наемников в любую столицу пускают?» — усмехнулся маг. — Нет, они в порту торчать будут. — А остальных запустят, — уточнил я, — ваших вооруженных людей. — Разумеется, дворяне же с сопровождением. Обычное дело, а ты у нас простолюдин. Про меня можешь не вспоминать, я еду как наставник, и да, меня тоже охраняет гвардия. В результате продолжительных споров все же смогли найти место для Саира и двух бойцов, больше выбить не смог. Похоже, наставники опасались, что я могу просто остаться в том городе, где проводится турнир, вот и делали все, чтобы при мне серьезной силы не было. Чего проще-то? Поплывем на корабле, неужели еще один нельзя нанять или купить? Вроде бы не бедствуют. Вместе с нами в путешествие отправлялась Магесса Амелина, чтобы сильных учеников не прибили на турнире. Впрочем, тут даже вмешательство сильного мага жизни не всегда помогало, мне ли не знать. Вытаскивать с того света одаренных они просто не умели. Само собой, в путь я взял крупную сумму денег и небольшой мешочек с драгоценными камнями. Всякое в дороге может случиться, авось понадобится. Даже хотел немного иноземный язык подучить. Правда, времени свободного почти не было. Когда же об этом заикнулся, наставники увеличили нагрузку, так что вскоре пожалел о своем предложении. Зато изрядно увеличил свои боевые навыки, уже вполне на равных сражался с учениками третьего и четвертого года обучения. По крайней мере, если бы начал действовать как в прошлый раз, то мог бы во второй группе выступать. Почему-то такое мое предложение отвергли. Так и сказали, лучше проиграй, но покажи достойный бой, а не просто закрывайся щитами. Кстати, отказ от обучения языка тоже говорил в пользу того, что имелась у имперцев опасность, что я могу просто остаться в другой державе. Само собой, у меня не возникало такой мысли. Если бы дворяне не докучали, и можно было бы ездить к своим родным, не был бы путь так далек, то запросто бы жил в империи. Кстати, я попросил свою маму начать скупку конкретных кристаллов. Вернуться домой собирался. Этого и мне хотелось, да и лишняя гарантия безопасности для родных. Что они начнут скупать кристаллы и перебивать цены другим, быстро дворяне узнают. А потом поймут, что я или вернулся, или собираюсь это сделать. Дополнительный повод не пытаться ограбить мою семью. Оставаться в державе, язык которой очень сильно отличался, я не собирался. Только вот кто бы мое мнение спрашивал? Ситуация повернулась так, что мне снова пришлось бежать.